житие преподобного Иоанна, епископа Готского. Память его празднуется 19 мая, 1 июня. Преподобный Иоанн, епископ Готский, жил в 8 веке. Будущий святитель был родом из Тавроскифии в Крыму, сын благочестивых родителей Льва и Фатины. Иоанн с детства был посвящен на служение Богу, потому что родился по усердной молитве своих родителей и с юности подвязался в иночестве. В 754 году православные в Готфии избрали Иоанна во епископа, но не сразу принял сан преподобный, а обошел все святые места. Возвратившись, он отправился в Грузию, Иверию, сохранившуюся от распространения иконоборческой ереси, где был Хиртонисан. В 780 году при императрице Ирине послал константинопольскому патриарху Павлу свиток с изложением веры, выписки из Ветхого и Нового Заветов о почитании икон. По удалении Павла в августе 784 года с разрешения императрицы Ирины приходил в Константинополь по делам церковным, участвовал в Никейском соборе, восстановившем иконопочитание. По возвращении епископ Иоанн нашел, что хазары заняли своим гарнизоном Дори, главный город его епархии. Иоанн убедил властителя Готфии выгнать хазар. Но Каган Хазарский вновь овладел этим местом, многих казнил, а Иоанна отдал под стражу. Верные помогли епископу бежать за море в Амастриду. Через 4 года, услышав о смерти хазарского властителя, святитель сказал: «Через 40 дней я пойду судиться с ним перед Христом Спасителем». Действительно, через 40 дней, 26 июня, святитель скончался. Это произошло в то время, когда он обращался с поучением к народу в 790 году. С честью был провожаем с фимиамами и свечами до самого корабля амастридским епископом Георгием, и тело его 29 июля было доставлено в Готфию, в монастырь Парфенит, расположенный в Крыму у подошвы горы Аюдак, где прежде жил святитель у построенного им большого храма во имя святых апостолов Петра и Павла. Об этом свидетельствует надпись на камне, найденном на южном берегу Крыма. Этот всечестный и божественный храм святых славных, всехвальных и первоверховных апостолов Петра и Павла был построен с основания в давние времена Ижева святых отцем нашим архиепископом города и всея Готфии Иоанном Исповедником. Память святителя Иоанна празднуется также 26 июня, 9 июля.